Матерь Агни-йоги. Владыка хочет в вас видеть непоколебимую твердость устремления к свету. Тот, кто светел и чист и стремится к Владыке, имеет меньшую заслугу, чем тот, кто, будучи обременен своими несовершенствами, все же силы находит в себе устремиться. Не святых и достигших видели вокруг учителя, но просто людей, простых, несовершенных и даже разбойника. И даже блудницу. Пусть понимание этого силу вам даст, что не ваши недостатки и все неизжитое в вас, ценит учитель, но ваше стремление, ваше желание, ваше решение следовать за ним до конца. И даже разбойник, решивший путь свой с ним, будет с ним и будет ближе ему, чем умудренный в книжной мудрости книжник, заблудившийся в догмах и мертвых словах и забывший о духе. По устремлению и по преданности вас встретит Владыка. Потому не будем смущаться ничем, и никем, и никакими призраками и чудищами мрака, которые могут повстречаться нам на пути. Путь прям к сердцу Владыки, если идет через сердце, от сердца к сердцу. Это наш путь. Огонь сердца преодолевает все, не знает неодолимых препятствий, ибо ничто не может ему стать преградой.